выспал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына: «Мишенька, сынок!» Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово: «Сынок! Сынок!» Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: «Как же вы тут? Тетка, Полюшка, живые и здоровые?» По-прежнему, не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: «Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью от глотошной, а дядь Михаил на службе». Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром. Конец. 1925-1940 годы. Надежда Кожевникова. «Лодка на тихой реке». Рассказ. Журнал «Наш современник», номер 3, 1985 год. Лизина бабка замечательно готовила котлеты. Это все признавали. И котлеты получались у нее сочные, пухлые, с поджаристой корочкой. Но когда Лиза их ела, то старалась не вспоминать, как в глубокой эмалированной миске бабка руками разминала, перемешивала фарш, отлепляла от пальцев приставшие мясные катушки, и масло трещало на раскаленной сковородке, а кухня наполнялась едким чадом, хотя бабка и открывала форточку. Бабку Лиза называла бабусей, не помня, кто ее такому обращению обучил. Но точно не она сама его придумала. Ее-то вполне бы устроила просто бабушка, но досталась ей бабуся, что все же, вероятно, не было случайностью. Имя отчества бабуси произносилось трудно, и, привыкнув, что ее каждый раз переспрашивают, она, знакомясь с кем-то, кокетливо щурясь, роняла снисходительно: «Ах, не мучьтесь, давайте так, Полина Александровна». «Ну уж, пожалуйста, запомните», и с шутливой строгостью грозила пальцем. Как в паспорте Олимпиады Аристарховной бабусю называл, кажется, только отец Лизы. И тоже, надо думать, не случайно. Хотя внешние отношения у бабуси с зятем представлялись безупречными, потому что оба они были друг другу абсолютно чужими, и у обоих хватало мужества скрывать пристойно взаимную неприязнь. Ссорилась, ругалась бабуся взахлеб, до беспамятства, со своей единственной дочерью, мамой Лизы. И тут уже сложнее разобраться, почему. Жила бабуся от них отдельно на Сретенке, потом на 4-й Мещанской, потом на Мещанской, но уже в другом доме. Потом Лизиной маме приходилось устраивать для нее то один, то другой обмен. Бабуся с соседями не уживалась. А начиналось, как правило, с безмерной восторженной души.